«Не сомневаюсь, мальчик», — последовал ответ. «Ты отличный ездок, спору нет, но будь осторожен. Твой отец прислал тебя ко мне, чтобы тут тебя взнуздали, и лучше уж я сам буду держать тебя в узде, покуда кто другой не набросил тебе на шею аркан». Так как эта речь была для меня совершенно невразумительна, и так как она вдобавок не предназначалась, по-видимому, для моих ушей, а сказана была как бы в сторону, и мой достопочтенный дядюшка только выразил вслух нечто пронесшееся у него в уме, я решил, что он намекает на мое вчерашнее бегство от бутылки или что на дядином утреннем настроении сказалось похмелье после вчерашней попойки. Все же я подумал, что если он станет разыгрывать нелюбезного хозяина, то я у него не загощусь, и поспешил поздороваться с мисс Вернон, которая, радушно улыбаясь, приближалась ко мне. С двоюродными братьями мы также обменялись чем-то вроде приветствия, но, видя, что они склонны зло критиковать всю мою экипировку от шляпы до стремян и высмеивать все, что было в моей наружности для них непривычного, не английского, я избавил себя от труда уделять им много внимания и, напустив на себя равнодушно-презрительный вид, чтобы отомстить за их ухмылки и перешептывания, присоединился к мисс Вернон как к единственному человеку в этой компании, которого считал достойным своего общества. Мы поскакали бок о бок к намеченному месту, лесистой лощине у края большого выгона. На скаку я сказал Диане, что не вижу в поле своего кузена Рэшли, на что она ответила: «О, не беспокойтесь, он искусный охотник, но следует вкусам Нимврода. Дичью служит ему человек». Собаки под гиканье охотников ринулись в кусты. Все закипело в деловитой суматохе. Мои двоюродные братья, слишком увлеченные своим утренним занятием, вскоре перестали обращать на меня внимание. Только раз донеслось до моих ушей, как Дик лошадник шепнул Уилфриду дураку: «Увидишь при первом же выстреле, француз наш сразу спасует». На что Уилфрид ответил: «Похоже на то. Недаром у него на шляпе эта глупая заграничная лента». Но Торнклиффа, как ни был он груб, не оставила совсем равнодушным красота его родственницы, и он решил, по-видимому, держаться к нам поближе, чем прочие братья, то ли желая наблюдать, что происходит между мной и мисс Вернон, то ли надеясь позабавиться моими промахами на охоте. Его, однако, постигло разочарование. После долгой облавы, занявшей большую часть утра, лису, наконец, подняли, и на 2 часа пошел гон, в котором я, несмотря на злочастную французскую ленту на шляпе, показал себя искусным наездником, к удивлению моего дяди и мисс Вернон, и к тайной досаде тех, кто ждал моего позора. Мистер Рейнард, однако, оказался слишком хитер для преследователей, и собаки сплоховали. К этому времени, наблюдая за мисс Вернон, я заметил, что ее раздражает навязчивое внимание Торнклиффа Осбалдистона. И так как девушка со свойственной ей живостью никогда не колебалась перед самыми решительными способами достичь того, что ей желательно в данную минуту, она сказала ему с укором: «Не понимаю, Торни, чего ради вы все утро вертитесь под хвостом моей лошади, когда вам известно, что над Вулвертонской мельницей норы не забиты?» «Ничего такого мне неизвестно, мисс Ди. Мельник клялся богом и дьяволом, что забил там все норы еще к полуночи». «Как не стыдно, Торни! Вы верите мельнику на слово? Когда мы за эту осень 3 раза упускали в тех норах лису, на вашей серой кобыле вы бы галопом за 10 минут обернулись туда и назад». «Хорошо, мисс Ди, я поскочу к Вулвертону, и если норы не забиты, переломаю Дику мельнику все кости. Пожалуйста, Торни, милый, отхлещите бездельника как следует. Живо, одним духом и тотчас обратно». Торнклифф впустился в галоп. «Или пусть тебя самого отхлещут, что будет для меня куда приятней. Мне приходится учить их всех дисциплине, чтобы слушались команды. Я, надо вам знать, формирую полк. Торни будет у меня сержантом, Дикон — инструктором по верховой езде, а Уилфрида с его густым басом, которым он произносит не свыше 3 слогов к ряду, заставлю бить в литавры. А Рэшли? Рэшли будет нести разведочную службу. А для меня у вас найдется должность, прелестный полковник? Вам предоставляется на выбор — стать полковым казначеем или главным казнокрадом. Но смотрите, собаки плутают. Вот что, мистер Фрэнк, след остыл, лису не скоро отыщут. Едемте со мной, я покажу вам красивый вид». С этими словами она поскакала к вершине от логового холма, откуда видна была вся окрестность, потом кинула взор вокруг, как бы желая удостовериться, что поблизости никого нет, и подвела свою лошадь к березовой рощице, закрывавшей нас от остальных охотников.